Глава 155. Рассказ Авы Иордана о жестокости сарацин. Вот что еще рассказал нам Ава Иордан об Аве Николае. Старец рассказывал, в царствование благоверного императора Маврикия, когда сарацинский предводитель Намес производил грабежи, я проходил поблизости Аннона и Эдона. Увидал трех сарацин и при них юношу замечательной красоты лет 20. Это был пленник. Завидев меня, юноша стал со слезами умолять меня, чтобы я освободил его. Я принялся упрашивать сарацин, чтобы они отпустили его. «Не пустим», — ответил мне по-гречески один из них. «Возьмите лучше меня, а его отпустите», — сказал я, — «ведь он не может вынести горе». «Не пустим», — сказал мне тот самый. «И выкупа не возьмете за него? Отдайте мне его. Я возьму его с собою и принесу вам, что пожелаете». «Не можем отдать тебе его», — возразил мне сарацин, — «потому что мы обещали нашему жрецу, если найдем что-нибудь хорошее из плена, принесем ему для жертвоприношения. А ты лучше уходи, а не то снесем и тебе голову». Тогда, повергшись пред Богом, я произнес: «Спасителю наш, Господи Боже, спаси раба твоего». И тотчас три сарацина, объятые бешенством, обнажили мечи и изрубили друг друга. Я взял юношу к себе в пещеру, и он не пожелал уйти от меня, но отрекся от мира. Проживший иноком 7 лет, скончался. Родом он был из Тира.